Глава 17. Хоть присутствие скверны я и не ощутил, но эта белесая пелена всколыхнула целый пласт эмоций. Аура пожирателей, чувство абсолютной беспомощности, самоотверженный бросок Людвига. В следующий миг навалилась горечь потери, злость на свою слабость и страх. Страх выпустить в мир зло и страх не справиться. И пусть мои глаза видели перед собой лишь двух студиозов, но опыт визжал сиреной. Нельзя позволить этим куклам войти в силу. Копье тьмы, касание, палец смерти. Какая-то часть меня пыталась остановить смертельные заклятия, но въевшийся в душу страх оказался слишком силен. Стоило плетением сорваться с моих пальцев, как тут же накатило запоздалое раскаяние. Ведь они ни в чем не виноваты. Их использует кто-то сильный. Но что удивительно, в это же самое время я не почувствовал ни капли раскаяния. Словно передо мной были не взятые под контроль магики, а пешки. Я еще успел подумать, так вот как Деграсс воспринимал воина Фаша, как по моим ментальным щитам ударило тараном. Удар был настолько силен, что я кубарем покатился по земле, каким-то чудом избежав встречи с Юркой Молнией и воздушным лезвием. А в следующий момент мне стало не до размышлений. Что радужник Шамиль, что воздушник, чьего имени я не знал, плевать хотели на мои смертоносные плетения. Копье тьмы, касание, палец смерти лишь опалили ауру студиозов каким-то непонятным мне образом, не причинив магикам вреда. Зато ответные плетения сходу сняли мой щит мертвых. «Умрите!» Выдохнул я, швыряя в студиозов волну Танатоса, семиуровневое заклинание, которое должно было развеять в прах все живое. Вот только что Шамиль, что воздушник не обратили на него ровным счетом никакого внимания. А вот выставленный мной щит смерти раскололся после совместного удара студиозов. Причем, по моим ощущениям, их магическая атака стала намного сильнее. Как будто первый удар был пробный, что ли? Да и действовали Шамиль и воздушник на удивление дружно. Без слов, без жестов, будто подчиняясь чьей-то воле. Интуитивно выкрутив грань волка на максимум, я выкатился из особняка. «Свелин, помогай!» Вся моя чуйка, весь мой жизненный опыт кричали сейчас об одном. Первым ударом студиозы меня прощупали, вторым заставили выложиться по максимуму, и, судя по всему, третьего я не переживу. Они, скорее всего, тоже не выживут. Слишком много энергии придется вложить в атаку. Если и не умрут, то способность магичить точно потеряют. Впрочем, мне будет уже плевать. Вскочив на ноги и чувствуя, что моя спина находится под прицелом, я резкими зигзагами бросился вперед, подальше от выраставшего опасным особняка. Я уже почти добежал до невысокой каменной ограды, как внезапно все закончилось. Вот я чувствовал, что мне в спину вот-вот ударит убийственная магия, что не успеваю перевалиться через заборчик, что тьма, защитившая меня от Кромбера, скукожилась внутри. И тут же, в мгновение ока, все исчезло. Пропало ощущение хладнокровного взгляда снайпера, отступил страх неминуемой смерти, и тьма снова попыталась меня обнять. «Александр», Свелин, выглянувший из особняка, помахал мне рукой. «Я их вырубил». «Хм». По моим ощущениям, Шамиль и незнакомый мне воздушник за какие-то мгновения превратились в настолько совершенное оружие, что даже я не смог им ничего противопоставить. А тут Свелин заявляет, что вырубил их. Что ж, тем интереснее будет их изучить. Вернувшись в особняк, я убедился, что валяющиеся на полу студиозы находятся без сознания, и вопросительно посмотрел на Свелина. «Не знаю, как это объяснить, но я прямо почувствовал, что они настроились на тебя». Судя по сбитым костяшкам, Свелину пришлось пустить в ход кулаки. А их финальное плетение было настолько сложным, что они даже не отвлеклись на меня. «Это так», — кивнул Дима, во взгляде которого сквозило уважение. «Пока Свелин несся к этим гаврикам, я прикрывал его темными шипами, но эти двое и не думали уворачиваться». «Погоди», — я нахмурился. «У них что, был щит?» «Нет», — Дима покачал головой. «В том-то и дело. Моя магия будто растворялась в их ауре. И мои плетения тоже не нанесли им урона. Я задумчиво посмотрел на странных студиозов. Совпадение? Не думаю, Дима покачал головой. У них словно появился иммунитет к тьме. И смерти, добавил Свелин, как будто они впитали в себя первые плетения Александра, подхватил Дима, и тут же выработали защиту. Но это же невозможно. Выходит, что возможно, сглотнул, представив, что бы было, не успеем мы перетаскать большую часть этих ребят в подвал. Свелин, а ты бил их магией? Кастеты света, кивнул мой помощник. Аура у них была шибко неприятная. Это да, тут же подтвердил Дима. Вязкая, как кисель или туман. Интересно, задумчиво протянул я. Что было бы, если бы я ударил еще и копьем света? Ха, Дима криво усмехнулся, продемонстрировав щель на месте выбитого переднего зуба. Думаешь, они бы на ходу сгенерировали защиту и от магии жизни? Есть такие подозрения, согласно кивнул я. Давайте-ка утащим их вниз. Оставив Свелина дежурить, мы с Димой перетащили сначала одного, а потом и второго студиоза в подвал. Убедившись, что все клети закрыты, я переналожил плетение массового сна, воспользовавшись на этот раз школой жизни. Силы я не пожалел, и по моим прикидкам студиозы проваляются в отключке минимум сутки. Очень надеюсь, что они не придут в себя раньше, и уж тем более не смогут сгенерировать новую защиту. Боюсь представить, что будет, если эти ребятки сумеют получить магический иммунитет ко сну, ведь тогда они совершенно точно попробуют вырваться на волю, и если клети не выдержат, нам придется их пристрелить. А с какой это стати я волнуюсь об их жизнях? Ведь буквально пару минут назад я без зазрения совести бил по Шамилю и воздушнику смертельными плетениями. Грудь заколола, и я, машинально почесав солнечное сплетение и шрам на плече, задумчиво хмыкнул. В последнее время со мной творится какая-то чертовщина. Я то размякаю, то становлюсь бессердечным, то надеваю корону, то сомневаюсь в своих силах. Меня раскачивает и бросает из крайности в крайность, будто я парусник, попавший в бурю. Что будем делать дальше? Тычок Димы вывел меня из задумчивости, и я, не удержавшись, поморщился. Не дай бог зависну таким образом во время чего-то серьезного. Что делать, я посмотрел на сидящих на диване парней. Для начала нужно позвать девушек. Один момент, Свелин тут же вскочил со своего места и бросился к лестнице. Я сейчас. Мы с Димой обменялись понимающими взглядами, и темный стрелок не удержался от комментария. Ну и нашел же он время. А почему бы и нет, я пожал плечами. Пока работает купол, у нас есть как минимум один год, и что-то мне подсказывает, что дальше будет жарко. «Ты о заданиях, про которые обмолвился Александр?» Дима мгновенно сообразил, на что я намекаю. «Честно говоря, я до сих пор не понял, как это будет работать. Сейчас год в Академии равен неделе реального времени, а потом, наоборот, неделя в Академии будет равна году реального времени, так?» «Так», — кивнул я, прекрасно понимая, к чему клонит Дима, поскольку я тоже смутно представлял выгоды этой задумки. «Очевидно, что за этот год нас хотят натаскать на боевые действия», продолжил тем временем Дима. «Но в таком случае последующие недели компенсации вообще никак не укладываются в задумку, только если сеть не выдаст нам задание», закончил я. «Что-то в этом есть». «Думаешь?» Дима закинул ногу на ногу и уставился в потолок. «Задание с телепортами? Таким образом получится обойти внутренние ограничения купола». «Сомневаюсь», — я покачал головой. «Такого просто не может быть. Компенсация обязательно будет. В противном случае это будет лазейкой в системе». «Ну а как ты себе представляешь компенсацию в таком случае?» Дима отвлекся от рассматривания потолка и посмотрел на меня. «Допустим, меня выкидывает защищать деревню от, к примеру, гоблинов. А дальше что? Время для меня движется в 100 раз быстрее?» «В 50», — поправил я Диму, наскоро перемножив 12 месяцев на 4 недели в каждом. Точнее, в 52. «То есть я буду двигаться в 52 раза медленнее?» — хмыкнул Дима. «Или метаболизм моего тела ускорится в 50 раз? Или, оказавшись за пределами купола, ничего не изменится, но мне нужно будет вернуться назад и провести здесь неделю? А черт его знает!» — я пожал плечами. «Тут не угадаешь, как оно обернется. А мы с тобой не пророки». «Это да», — согласно кивнул Дима, снова разваливаясь на диване. «Но одно я могу сказать точно. И что же? Этот год пройдет чертовски быстро». Я хотел было возразить, вспомнив сегодняшний день, но немного подумав, согласно кивнул. Казалось бы, еще вчера я выходил из военкомата, а сейчас... Сколько времени прошло? Месяц? Два? В груди внезапно защемило, а я почувствовал, что соскучился по дому. И хоть меня там, по сути, никто не ждал, мне дико захотелось заглянуть в свою квартиру, зайти в универ и в больницу, встретиться с коллегами с работы и сходить с друзьями в VR, да даже просто поваляться на любимом диване и посмотреть какую-нибудь передачу, типа импровизаторов или суперталант. От мысли о родине меня отвлекли сразу две вещи. Острая, похожая на укол кинжала, боль в груди и прохладный ветерок, подувший в затылок. Первое — однозначно привет от Ануба, эдакое напоминание, чтобы я не забывал о его проклятии. А второе — привет от смерти. К слову, что-то я давненько не видел Фрей. Я замер, пытаясь поймать промелькнувшую эмоцию. Стоп, я что, скучаю по ней? Занятно. Вот только думать сейчас ни об Анубе, ни о наших отношениях с Фрей, если они вообще есть, не хотелось, и я зарылся в уведомления сети. В этот раз я прочитал сообщение про день самоподготовки намного внимательней, и прочитанное мне не понравилось. Особенно список пакетов, которые предлагались для индивидуального скачивания каждому из студиозов. «Дима, ты заметил?» «А вот и наш Ромео», — хмыкнул Дима, поворачиваясь к лестнице, по которой как раз спускались с Велена Рая. «Не понял. А где Мила?» «Мила решила побыть одна», — холодно пояснила Рая, а Свелин виновато развел руками. «Рая, я усилием воли выкинул из головы мысли об Анубе и Фрее. Будь добра, донеси до Милы, что в ближайшие пару дней нам лучше не покидать особняк». «В смысле?» — опешил Дима. «Ты имеешь в виду день самоподготовки, что ли?» «Ребят, я серьезно посмотрел на своих одногруппников. Вы обратили внимание на пакеты для скачивания?» «А что там?» — заинтересовалась Рая. «Неужели какие-то пакеты важнее, чем одержимые студиозы?» «Она что, успела выжать из Свелина рассказ про Шамиля и Воздушника?» «Их кто-то взял под контроль? Они сошли с ума? Откуда ты вообще про них узнал?» «Задание от сети», — неохотно буркнул я. «Разговор сейчас не об этом». «Да ладно», — Рая пренебрежительно махнула рукой. «Что может быть важнее проблем с поведением студиозов?» «Охват!» Вместо меня ответил Дима, который, судя по его расфокусированному взгляду, успел перечитать уведомление. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла девушка. «Эти двое», — Дима кивнул в сторону двери, ведущей в подвал, — «точно были не в своем уме. А еще, если мне не показалось, они ударили по Александру какой-то ментальной магией». «Не показалось», — подтвердил я. «И мне повезло, что на введении в медитацию я обновил свою ментальную защиту». «Да при чем здесь ментальная защита?» — разозлилась Рая. «Основа ментального сопротивления, история Академии, джентльменский набор боевого мага», — Дима взглянул на задумавшуюся девушку. «На мой взгляд, очевидно». «Погодите, Свелин, как обычно, отмалчивался, но тут и его пробрало». «Это что получается? Администрация Академии боится, что...» «Нас всех могут взять под ментальный контроль», — жестко закончил я. «И те ребята, сидящие в подвале, первый звоночек». Но Рая хотела было что-то сказать, но передумала. «Ладно, насчет того, чтобы посидеть в особняке, неплохая мысль. Вот только что насчет еды?» «У нас есть своя кухня», — Дима кивнул в сторону соседней комнаты. «Я проверял кладовки, они битком забиты едой». «А остальные?» — не сдавалась девушка. «Что-то мне подсказывает, что остальные деканы позаботятся о своих учениках». «Деканы?» «Ну да», — в голосе пацана мелькнуло тщательно скрываемое раздражение. «В сообщении же сказано, все студиозы переезжают в факультетские общежития». «Странно», — Рая покачала головой. «Какой вообще был смысл селить нас всех в ту башню?» «Видимо, что-то пошло не по плану», — предположил я. «Мы этого пока никак не узнаем». В гостиной повисла напряженная тишина. «Не знаю, о чем думали ребята», — а я сверлил взглядом последние слова в системном уведомлении. «Уважаемые студиозы, если вы заметили что-то странное, просьба использовать экстренный вызов. Внимание! Ложное использование экстренного вызова будет строго караться вплоть до исключения из Академии. Интересно, студиозы, которые сейчас сидят у нас в подвале, это попадает под категорию что-то странное? Думаю, да. Вот только что делать? Ждать возвращения Самди или воспользоваться экстренным вызовом? Кстати, почему я не вспомнил про него, когда Шамиль с воздушником хотели отправить меня к працам? Хотя в такие моменты обо всем на свете забываешь. Возвращаясь к экстренному вызову, тут нужно подумать, хочу ли я встречаться с ректором или его заместителем. Почему с ними? Да потому что в этом же системном уведомлении недвусмысленно указано. Уважаемые студиозы, напоминание. Завтрашний день объявляется днем самоподготовки. Все вопросы вы сможете задать лично ректору или его заместителю во время преподавательской проверки. И что-то мне подсказывает, что нужно дождаться Самди. Не может же оперативка длиться вечность, так? Получается, Свелин вопросительно посмотрел на меня, нарушая тишину. Мы качаем пакеты и ждем в гости кого-то из наставников? Думаю, да, согласно кивнул я. Пока на территории Академии находится предатель, мы... Предатель? Переспросила Рая. Какой такой предатель? Вечно со мной так. Я постоянно думаю, что если я знаю что-то, то и все вокруг в курсе. Но ведь задание получили только я, Алексей, Саня, Михаил и еще несколько Диминых друзей. Вздохнув, я наскоро пересказал ребятам разговор с Самди, встречу с Саней и показал полученные от сети задания о помощи имперскому магу. «Да чего тут думать-то?» — Дима махнул рукой. «Ждем мастера Самди, он по-любому знает, что делать». «Согласен», — кивнул Свелин. «Да и неправильно это будет через голову начальства докладывать. У нас есть декан, пусть он и решает проблему». «Тоже так думаю», — согласилась Рая. «За себя и за Милу. Дождемся Самди и уже будем решать, что делать дальше». «А пока скачаем пакеты», — добавил Дима. «Особенно основы ментального сопротивления. Не знаю, как вы, а я не хочу повторить судьбу тех бедолаг, которые сейчас находятся у нас в подвале. Так мы и поступили. Мы с парнями наскоро сварганили второй ужин, а Рая поднялась наверх, наверняка уговаривала Милу спуститься. Вот только ее подруга почему-то заупрямилась и спускаться в гостиную отказалась. Что ж, ее дело. Мы тем временем хорошенько подкрепились, поскольку установка пакетов требовала большого количества энергии, и принялись с энтузиазмом разбираться с полученными навыками. И чем больше мы вникали в описание и принципы действия, тем понятнее становилось, без специалиста основы ментального сопротивления дают к защите, ну просто мизерный процент. А раз так, следовало дождаться обещанного специалиста, ну или самого мастера Самди. Насчет последнего возникали вопросы. Время шло, на дворе стояла кромешная тьма, мы сидели как на иголках, а Самди все не было. И чем дольше мы его ждали, тем крепче становилось понимание, он не придет. «С Самди что-то случилось», — не выдержал Дима. «Не знаю, что там за оперативка и что за дебильный протокол Кронос-84, но явно произошло что-то нехорошее». «Согласен», — вздохнул Свелин. «И я», — кивнула Рая. «На душе как-то нехорошо, что ли?» «Что ж, я почесал занывший шрам. Тогда у нас два выбора. Сделать вид, что ничего не случилось, и идти спать, или бить тревогу?» Я обвел взглядом сидящих в гостиной ребят, считывая их эмоции. Решимость, легкая растерянность, желание помочь. «Мы темные», — Дима усмехнулся, снова демонстрируя щель на месте выбитого зуба. «Должны помогать друг другу». «Я тоже так думаю», — согласился я и активировал экстренный вызов.